каждого есть свой предел. Но я уверен, тебе до него еще далеко. Не надо ныть, что ты уже устал. Просто делай, просто делай. Против системы мы давно стоим уже. И не сломать нас, парень. Как видишь, мы выживаем. Если хочешь, то у нас паринг. Мы схаваем тебя, как схавал бы питбуль твою шапку. Тут будет жарко, не лезь. Тут серьезные ставки. Замесы на районе серьезнее, чем по рассказам. Вот вырисованы фазы. Опыт дороже, чем стразы. Холодная душа и давно забытая совесть. Поменяли мы, то есть обменно-пунктная повесть. И поезд пока не ушел, мы ждем момента с налетом. Пока солнце встает, там мутим дела взять свое там. За каждый кусок рвут на части безжалостно так-то. Прожали зад свой давно, хотят продать и брата. Такая правда страшная, да я и сам хуею. Ты ждешь с моря погоды, они ждут панацею. Если нацелен, делай, делай, делай, делай, делай. Не говори, что устал, еще далеко до предела. Пока я жизнь, я буду делать дальше. Пока ты человек и твой полный важен. Пока в груди тебе мотор дает ритм. Ты зараженный битом, пусть сегодня убитый. Пока я жизнь, я буду делать дальше. Пока ты человек и твой полный важен. Пока в груди тебе мотор дает ритм. Ты зараженный битом, пусть сегодня убитый. И пусть ты веришь другому, мне как-то похуй на это. В немоде как Дэвид Гетто, въебал опять свое лето. И пусть давно стал эстетом, иду ко дну как эстетом. Не механик, как Стэтхэм, все же гуляю с кастетом. И похуй мне на мнение твое, живу по совести. Я говорю, как вижу, хули мне на рану соль нести. Я всемогущий в своем деле, все быстро и с кайфом. Я знаю, что продуктивность моя охвачена драйвом. И то, что лень победить тяжело, но все же возможно. Ты делай, давай, лезь из кожи вон, бля. Тут за тебя никто не сделает, всем уже похуй. Попросят руку помощи твою, потом грохнут. Такая правда страшная, да я и сам хуею. Ты ждешь с моря погоды, они ждут панацею. Если нацелен, делай, делай, делай, делай, делай. Не говори, что устал, еще далеко до предела. Пока я жизнь, я буду делать дальше, пока ты человек и твой полный важен. Пока в груди тебе мотор дает ритм, ты зараженный битом, пусть сегодня убитый. Пока я жизнь, я буду делать дальше, пока ты человек и твой полный важен. Пока в груди тебе мотор дает ритм, ты зараженный битом, пусть сегодня убитый.